Тяжеловато было с ней спорить. Просто сказать невозможно. И тут Лев Бибенин, несостоявший виолончелист, известный в богемном мире под кличкой Беба, совершенно определенно сунул самородок на дно швейцарской сумки, прикрыл его травкой и еще рыболовной снастью, катушками японской лески, коробками шведских крючков. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом. Так писал поэт колониализма Киплинг, воспевавший твердых людей. На прииске заработал еще один дизель. Начинался трудовой день. Бибенин посмотрел на часы. 7 утра. В 7 прииск уже на ногах. Встречные начнут расспрашивать насчет рыбы. Надо прийти с другой стороны. Позднее 8. Коллеги будут еще дрыхнуть. Приисковые уйдут на работу. Он вскинул сумку на плечо и пошел от речки через кусты, огибая полигон. Вскоре он промок насквозь, только ноги в резиновых сапогах были сухи. Кустарник сменился болотом, поросшим редкими лиственничками. Лёва прыгал по кочкам, и самородок в сумке при каждом прыжке бил его по спине. Поскользнулся на мокрой кочке и шлепнулся в торфяную жижу. Зеленая синтетическая куртка была испорчена. Беба выматерился. Он чувствовал себя наследником старого племени таежных золотарей. Ничего были ребята с оружием в руках. Про них тоже слыхали. На близкой трассе, натужно завывая, шел на подъем МАЗ. Он переждал, пока завывание исчезнет. Из кустов осторожно смотрел трассу вправо и влево. Трасса была пуста. Бибенин в 3 прыжка пересек ее и углубился в таежную хмарь, где не было никаких полигонов, были только проплешины на месте вырубленной тайги, и еще дальше торчали мрачные склоны сопок. Именно отсюда он и решил выйти в поселок. Выжидая время, долго курил на пеньке. Тайга на него давила. Он даже курил по-другому, спрятав сигарету в кулак. Получалось так. Сдай самородок в кассу, живи спокойно. Но знал, что часто будет об этом жалеть и еще больше будет жалеть, когда над ним будут измываться приятели, собутыльники, коллеги. Сдать так, чтобы никто не знал, вряд ли удастся. В газете еще напечатают, прославят дураком на весь союз. Но не зря его звали Бодрый Беба на современный манер. Где-то в уголке мозга гремела бодрая музыка, мелькали смутные видения жизни. Но эти видения жизни как-то были действительно смутны и неясны. Ну, много денег, ну, выпивка, закуска, сногсшибательный гардероб. Несерьезно все это. В путанных жизненных связях Льва Бибенина числилось знакомство с одним индивидуумом, работавшим по валюте. У того было много денег, но не было яркого блеска жизни, калейдоскопа чудес «все позволено», не было шепота зависти и восхищения. И кончил он очень плохо. Смурачно кончил. В колонии под часовым на лесоповале. Да, а совсем уж сбоку